Младший по чину член ордена беспрекословно повиновался старшему. Глава ордена Гроссмейстер обладал неограниченной властью. Его приказания считались повелениями Бога. Недисциплинированных членов ордена начальство сажало в темницы, заковывало в цепи, молило голодом. Щедрые дарения, поборы и обильная милостыня, стекавшиеся в казну ордена со всех уголков христианского мира, превратили со временем тамплиеров в один из самых могущественных и богатых орденов католической церкви. Во Франции тамплиеры выполняли роль королевских банкиров, королевская казна хранилась в их резиденции Тампле-храме. В XIII веке орден владел 9000 замков, ему принадлежал остров Кипр. Тамплиеров боялись и им завидовали церковные иерархи и светские правители. Орден храмовников считался одним из самых надежных в католической церкви. Его члены отличались слепой преданностью папскому престолу. Их можно было обвинить в чем угодно, только не в какой-либо ереси. Некоторые современные апологеты католической церкви, стремясь задним числом оправдать разгром ордена, приписывают ему тайные намерения подчинить своей власти чуть ли не весь мир и делают намеки на будто бы имевшиеся тайные связи руководителей ордена с мусульманством, в частности, с измаильтянами и вождем секты ассасинов Гассаном, который, в свою очередь, якобы находился под влиянием гностицизма. Например, Фернан Хейор пишет: «Тамплиеры мечтали о мировой державе, в которой они бы играли выдающуюся роль. Таким образом, не следовало бы удивляться, если бы они были сторонниками своего рода синкретизма, порожденного соединением христианского и мусульманского учений». Фернан Хейорт, опус цитатум, цитируемое произведение, страница 60, и прочно привязать его к кафедре святого Петра. Ли, указанное сочинение, том 2, страница 320-321, примечание редакции. В конце XIII века тамплиеры были изгнаны из Палестины, многие из них вернулись во Францию, которой правил тогда король Филипп IV Красивый, стремившийся всемерно укрепить свою власть над феодальными сеньорами. Постоянные распри с ними и продолжительная война против фламандцев и англичан истощили королевскую казну. В поисках средств Филипп стал фальшивомонетчиком. Он выпустил низкопробную монету. Он конфисковал имущество евреев и изгнал их из страны. Но всего этого ненасытному королю оказалось недостаточно. Его расходы явно превышали доходы от налогов и грабежей. Филипп обратил внимание на орден тамплиеров, которому он задолжал 500 000 ливров, что его особенно тяготило. Сперва Филипп пытался навязать ордену своего сына на пост гроссмейстера. Когда из этой затеи ничего не получилось, то король и его советники решились на более рискованную, но все же сулившую им успех операцию — обвинить. Особенно утруждать им себя в этом отношении не приходилось, так как народная молва давно уже обвиняла тамплиеров в различных противоестественных деяниях, якобы имевших место во время приема новых членов в орден. Дело заключалось в том, что в отличие от других монашеских орденов, совершавших посвящение публично и днем, у тамплиеров церемония посвящения происходила на рассвете, в глубокой тайне, в помещении, доступ в которое посторонним был запрещен. Противники ордена утверждали, что при вступлении в него совершались различного рода непристойности, что на заседаниях капитула совершались антихристианские обряды, введенные одним из гроссмейстеров, тайным агентом вавилонского султана. Инквизитор без труда нашел свидетелей, которые под присягой подтвердили все эти фантастические бредни, на основе которых было состряпано обвинение против ордена. Ему инкриминировались следующие 5 направлений. Первое. При вступлении в орден Неофита наставник уединялся с ним за алтарем или в другом месте, где заставлял его три раза отречься от Спасителя и плюнуть на крест. Второе. Неофита раздевали до нога, и наставник, по одной версии, три раза целовал его в заднюю часть, в пупок и в уста, а по другой — во все восемь отверстий. Третье. Неофиту внушали, что содомский грех достоин похвалы.